Несколько дней Пантелеев отсиживался в своей конспиративной квартире на Лиговке. Он и два его сообщника пили без просыпа. На кухне и в ванной скопилось огромное количество бутылок из-под водки. Сообщники рвались на дело, им надоело отсиживаться. А бандит метался по ночам, вскакивал с дикими воплями, а один раз едва не пристрелил своих дружков. Померещилось, что в комнату ворвались агенты УГРО. Каждый раз, когда сообщники просили его выйти на улицу, Пантелеев покрывался липким потом и начинал хрипеть, бешено закусывая губы. Дружки отставали, но через час-другой все начиналось сначала, и Ленька понял, что от судьбы ему не уйти. Вечером знакомый извозчик подогнал пролетку. Решили для начала проехаться по городу просто так, без дела, присмотреться, и если все будет тихо, взять на гоп-стоп пару-другую прохожих, размяться. У набережной Фонтанки свернули на Сергиевскую. Вдоль обшарпанного здания прачечной шли двое, мужчина и женщина. Начинались белые ночи, и, несмотря на поздний час, хорошо было видно, как нежно склонилась молодая красивая женщина к плечу высокого мужчины. Пантелеев толкнул кучера, тот осадил лошадей рядом с парочкой. «Добрый вечер», — обратился Пантелеев к мужчине. «Далеко ли вы путь держите?» «Нет, недалеко», — сказал мужчина, присматриваясь. «Чему обязан, собственно?» «Деньги, часы, документы», — спокойно приказал Пантелеев. Женщину колотило от испуга. Мужчина заметил в руке одного из бандитов револьвер и послушно кивнул. «Не бойся, Аня, сними серьги, отдай им кольцо. Вот мой бумажник и часы. Все?» «Все», — кивнул Пантелеев, — «проваливайте». Мужчина бросил бумажник и все остальное на тротуар, взял женщину под руку, и они медленно двинулись в сторону Фонтанки. «Что не спросите, с кем поцеловаться пришлось?» — в спину им усмехнулся Пантелеев. Мужчина обернулся. «Вы Пантелеев, я это сразу понял. Моя фамилия Студенцов, а это моя жена». Студенцов презрительно усмехнулся. «На что рассчитываете, гражданин Пантелеев? Ведь у вас в запасе день, два, три. Идем, Аня». «Никто не знает, когда умрем», — вздохнул Пантелеев. «И вы не знаете. Идите с Богом». «Мне страшно, Сергей», — сказала женщина. «Пустяки». Студенцов обнял ее. «Бояться нужно не нам». Они пошли. Пантелеев оскалил зубы, захрипел. «Обидели нас», — сказал кучер. «Гордые». Пантелеев дважды выстрелил в спину Студенцову и его жене. Оба рухнули. «Барахло возьми». Пантелеев спрятал маузер. Кучер подобрал деньги и драгоценности. Ленька протянул руку. «Дай-ка». Пантелеев покачал на ладони часы и бумажник, посмотрел на цвет камня в серьгах и равнодушно швырнул все в сток у кромки тротуара. «Трехнулся?» — охнул кучер. Ленька взглянул на него пустыми глазами. «Все суета-сует и томление духа. Он, Филя, прав. Чует сердце. Настают мои последние денечки». Это были кровавые денечки. Понимая, что расплата неминуема, Пантелеев совершенно озверел. Преступление следовало за преступлением, одно страшнее другого. Не проходило дня, чтобы в сводке происшествий Петроградского УГРО не появилась бы фамилия Пантелеев. Оперативные группы ОГПУ и милиции шли буквально по пятам бандита, но он в последний момент ускользал. На одном из очередных совещаний первой бригады УГРО неожиданно появился начальник Петроградской милиции. Он прекрасно понимал, что и Бушмакин, и его сотрудники, опытные, преданные своему делу люди, из кожи вон лезут, чтобы обезвредить Пантелеева и его банду. Он знал, что никакими словами и призывами сейчас не поможешь. Но наступил тот последний крайний момент, когда нужно было что-то сделать, сказать, чтобы сдвинуть с мертвой точки затянувшийся розыск бандита. Собственно, никакой мертвой точки не было. Шла напряженная, круглосуточная работа, и только непосвященному человеку могло показаться, что дело не двигается. Оно двигалось, происходило то незаметное накопление мероприятий, которое вот-вот должно было дать качественный результат. Теперь уже не могло быть никаких случайностей. То, что на первый взгляд даже и выглядело случайностью,